Алена чуть усмехнулась. «Но ты можешь не доводить дело до суда». «Разумеется», — сказал он чужим голосом. «Только ты учти, а официальные доходы у меня не такие большие». «Ты пойдешь со мной?» — спросила Алена. Он повернул голову. «Куда?» Они шли по блестящим от дождя улицам, ветер дышал теплом, наконец-то наступила весна. У Алены за спиной был школьный ранец, из него торчала мягкая медвежья голова. В правой руке футляр со скрипкой, левой она вцепилась в руку аспирина. Смеркалось. По тротуару шли люди, у каждого из них могла оказаться в рукаве игла со снотворным, с наркотиком, с чем угодно. На каждой крыше мог прятаться снайпер с ледяными иголками в обойме. Аспирин сперва напряженно оглядывался, потом перестал. Паранойя. Навязчивый бред преследования. «Если ты увидишь, что кто-то идет не так или тебе просто станет страшно, бросай все и уходи», — ровным голосом посоветовала Алена. «Тысячи людей играют в переходах на чем угодно», — так же ровно отозвался аспирин. «Поют и танцуют, и ничего им не делается». «Мы не пойдем в переход», — сказала Алена. «Помнишь, я говорила тебе, я нашла место получше». Они спустились в метро и через полчаса вышли из него в центре. Небо почти совсем потемнело, но от фонарей, подсветки и реклам было светло, как днем. Здесь Алена остановилась перед входом в ресторан. Летняя терраса была пуста, внутри за стеклянной дверью плавали в рассеянном свете фигуры официантов, острыми айсбергами топорщились салфетки на столах. На втором этаже имелся застекленный балкон, опоясанный широким полукруглым карнизом. На балконе стоял единственный длинный стол, приготовленный, по-видимому, для скорого банкета, полностью накрытый и совершенно безлюдный. «Ты хочешь поужинать?» — глупо спросил аспирин. «Один вопрос». Алена смотрела вверх. «Почему ты со мной пошел?» «То есть, почему сейчас ты здесь со мной, а не дома?» «Потому что я за тебя боюсь», — помолчав, признался аспирин. «А почему?» Она с вызовом скинула подбородок. «Что со мной может случиться?» Аспирин огляделся. Прохожих было много, но никто из них не смотрел на девочку со скрипкой. Никто не узнавал прославленного диджея аспирина. «Не знаю», — сказал он устало. «Я не сказал бы, что ты такая, что с тобой ничего не случается обычно». Она не дослушала, оправила ранец и двинулась ко входу в ресторан. Аспирин за ней. В гардеробе им помогли снять куртки. Швейцар за вежливостью прятал удивление. Аспирин и Алена представляли собой странную пару, а трио, если считать Мишутку, еще более необычное. «Нам наверх», — сказала Алена, и аспирин послушно двинулся к лестнице. «Прошу прощения, наверху сегодня спецобслуживание, банкет». Алена шла, не оглядываясь, на шее у нее болталась ставшая привычной подушечка. «Простите, это одна минута», — сказал швейцару аспирин. «Алена, здесь занято». «Я знаю. Она не замедлила шага. Помоги мне, пожалуйста, открыть окно». «Что?» «Вот это. Они были уже на балконе». Алена взялась за ручку большого окна в пластиковой раме. За стеклом совсем близко светились фонари и текла вечерняя толпа. «А погоди, оно легко открывается». Окно в самом деле открылось, снаружи пахнуло весенним холодом. Алена раскрыла на полу футляр, подхватила скрипку, взяла смычок и, прежде чем аспирин успел ей помешать, скользнула в щель. Ранец с Мишуткой застрял на секунду, Алена дернулась, высвободилась, уверенно ступила на карниз. «Да ты что?» Она чуть повернула голову. «Прощай, Лешка, теперь я выведу его, или...» И, не договорив, она приставным шагом двинулась по карнизу. Ранец мешал ей, царапал застежками стекло. «Заберите ребенка!» «Да что же это?» «Прекратите немедленно!» Сразу несколько официантов и метрдотель собрались вокруг аспирина, говоря одновременно и ничего не решая сделать. Балкон застеклен был глухими рамами, окна открывались только на торцах справа и слева, и Алена, подумала аспирин, знала об этом заранее. Дойдя до центра балкона, Алена остановилась. Снизу на нее уже смотрели, уже показывали пальцами, не зная, что это, хулиганство или рекламный трюк. Алена настраивала скрипку. Мишутка, по-прежнему упакованный в ранец, смотрел сквозь стекло на аспирина, и аспирин не мог понять выражение пластмассовых глаз. «Вы отец? Я?» — спросил он удивленно. «Да, а что?» Митродотель выругался длинно и очень нецензурно. Дамы в вечерних платьях, медленным потоком, поднимавшиеся снизу, уставились на него с недоумением. «Что здесь происходит? Немедленно уберите ребенка!» — крикнул мужчина в черном костюме с золотым галстуком. «Вы что? А если она упадет?» В этот момент Алена заиграла. Все замолчали. Одновременно все. И те, кто был в тот момент на балконе, и те, кто глядел снизу с улицы. Мелодия началась с тихого отчетливого звука, заключившего слушателей в ментальный стоп-кадр. Вечерняя улица, девочка на карнизе, живая, циркачка, тень, чугунные фонари справа и слева, скрипка в руках девочки и улица под ее ногами. И специально для аспирина плюшевая морда медвежонка, уткнувшегося носом в стекло. Звук набирал силу, по толпе прошло быстрое движение. Люди одновременно отшатнулись, и аспирин отшатнулся, стоя в нескольких шагах у Алены за спиной, за стеклом, в остром запахе мясных закусок, поднимавшемся от накрытого стола. Алена играла и играла, скрипка ревела в ее руках, как доисторическое чудовище. От этого звука, одновременно завораживающего и жуткого, аспирин покрылся мурашками от макушки до пяток. А девчонка, не дрогнув, вела мелодию, если то, что издавала сейчас скрипка, можно было назвать мелодией, если оно имело хоть какое-то отношение к музыке. У аспирина засветились глаза, как от яркого света. Он видел свое отражение в стекле, искаженное, сломанное отражение. Замельтешили тени, мелькнули истинно черные волосы, бывшей Любы из Первомайска, откуда-то взялось лицо спившегося композитора Кости, засмеялась в глаза Надюха в матросском костюмчике, молча глянула Ирина, и аспирину больше всего на свете захотелось, чтобы скрипка замолчала. Но она играла, играла, как будто проклятую девчонку вообще ничто не могло остановить. Всеобщее оцепенение взорвалось.